Глава первая. На старт. Пациент приходит к доктору и говорит: «Вы знаете, я абсолютно счастлив. Может быть, со мной что-то не так?» На что доктор ему отвечает: «Так, уважаемый, и как давно у вас это началось?» Мне всегда было интересно, что уже написано на тему счастья. Оказалось, что книг со словом «счастье» тысячи, но почти все художественные. Раскопать среди них исследования было непросто, но в них было мало информации. Где-то были кейсы и описания, которые часто не работают. Где-то одна теория и много воды. Часто встречались книги с описанием, напоминающим квантовую физику. И лишь в одной из 10, а порой даже из 20, встречалась действительно полезная информация с практическими рекомендациями. Но даже в этих книгах советы давались для людей, сильных физически, эмоционально, ментально и без психотравм. А что если сил немного, а психотравм как раз наоборот с горкой? В подобных случаях даже самые хорошие советы могут не сработать, и здесь основная цель – передавить всех тараканов и увеличить свою внутреннюю силу. И только после этого можно начать внедрять в жизнь все эти советы. Кроме того, были прослушаны все ролики на YouTube и Rutube про счастье, до которых я смог дотянуться. Также я принял участие в самом длинном в истории YouTube подкасте Оскара Хартмана на тему «Что нужно человеку для счастья?». При написании книг серии «100 героев бизнеса» всем предпринимателям я задавал вопрос: что такое счастье и как его достичь? В рамках YouTube-канала «Практики бизнеса» всем без исключения героям я задавал тот же вопрос. Приступая к исследованию этой темы, я обнаружил, что информации по данному вопросу, возможно, не так много, как хотелось бы. Это вызвало у меня некоторое замешательство и побудило глубже погрузиться в изучение предмета. Казалось, что в этой области еще много неизведанного, что с одной стороны немного озадачивало, а с другой вдохновляло на дальнейшие поиски. Не так давно у меня возникла привычка спрашивать у всех, с кем я общаюсь, что же такое счастье. И что самое удивительное, даже люди в возрасте с успехами, с опытом затрудняются сказать, что это такое. Разве это не удивительно? Все на Земле хотят счастья, но практически никто не знает, что это такое. В основном ответы сводятся к тому, что счастье – это очень непростой вопрос, и счастье у каждого свое. Но вразумительного и четкого ответа на этот вопрос практически никогда не слышал. Один ответ умного и успешного человека, много путешествовавшего с разносторонним опытом и кандидатской степенью, меня сильно удивил. Ответ этот был: «Не знаю». Конечно, я тоже часто прикрываюсь тем, что я знаю, что ничего не знаю. Но тот факт, что даже богатые, умные и успешные люди не знают, что такое счастье, говорит о серьезном пробеле в этой области знаний. Многие даже утверждают, что счастье – это что-то мимолетное, которое либо есть, либо нет и никак от нас не зависит. Это как хорошая погода. Выглянуло солнышко, мы счастливы. Гром, гроза и ветер – наоборот. И никак на это повлиять нельзя. А если холод и ветер день, неделю, месяц, год? Если депрессия не отпускает годами, а кого-то десятилетиями мучает в своих костлявых и ядовитых лапах? И многих эта депрессия доводит до разных исходов. Причем бывает так, что вроде бы и нет объективных причин для большого человеческого несчастья, но тем не менее настроение хуже некуда. И когда это день-два, то еще можно пережить. Гораздо хуже, если подобное настроение длится год, два или даже дольше. Чуть позже о весьма возможных причинах подобных симптомов. А бывает и совсем наоборот. У некоторых людей нет ни рук, ни ног, но тем не менее они счастливы, успешны и более того, ездят с выступлениями и учат весь мир, как быть счастливым. Думаю, многие слышали про Ника Вуйчича. Если же нет, то есть смысл обязательно прочитать его книги. как повлиять на текущую ситуацию, выбор каждого из нас. Можно выбрать позицию флюгера, который крутит в разные стороны любой слабый ветерок, и считать, что на наше счастье влияет все, что угодно. Обстоятельства, другие люди, но только не мы сами. И пока внутреннее состояние сильно зависит от внешних обстоятельств, все нестабильно, и мы никак не можем на это влиять. А можно выбрать следующую позицию. Мы сами хозяева своего счастья и сами способны его себе создать. Самому создать себе счастье очень и очень просто, но это не значит, что путь будет легким. Это как поднять штангу весом 100 кг. На первый взгляд это просто. И для тренированного человека, и для новичка технически по силам. Но для одного это легко, а для другого годы тренировок. Это совсем не значит, что новичок со временем не сможет повысить свой уровень подготовки и поднять 100 кг. Или стать счастливым. Со временем. Если поставить себе такую задачу, поверить, что это возможно, и самое главное – тренироваться. Каждый день. Другими словами, счастье – это привычка, которой можно научиться, и сила, которую можно накопить в себе. Но вернемся к определению счастья. Поиск в интернете не облегчил ситуацию. Четкого ответа я так и не получил. С успехом не легче. Однозначного ответа на этот вопрос тоже никто не смог предоставить. Из всех ответов складывалось впечатление, что успех нужен для счастья. Например, чтобы стать полностью и бесповоротно счастливым, надо заработать $1 000 000, жениться или выйти замуж, получить заветную должность, купить классную тачку, накачать пресс и так далее. Что со всем этим не так? Вспомните, как вы страстно желали чего-то и достигали желаемого. Сколько времени длилось это истинное счастье? Час? День? Неделю? Месяц? Вряд ли долго. Что происходило потом? Скорее всего, быстро возникало ощущение: «Ну и что в этом такого?» И тут же зародилось сомнение. Так нет же, настоящее счастье не в этом телефоне, а вон в том. Не в этой машине, а в 10 раз больше. Не в этой яхте, а в 2 раза больше. И даже если представить, что мы добились всех мыслимых благ, купили шикарную яхту, подошли на ней, например, к Монте-Карло. Вроде кайф, жизнь удалась. Но только до тех пор, пока нас не накрывает тень другой яхты, в разы больше, с борта которой на нас иронично поглядывают симпатичные девушки. Что, уже не так кайфово и хочется яхту побольше? Все это напоминает морковку, подвешенную перед... кем-то, кто идет за ней. А она все отодвигается. Или линию горизонта, к которой все бежишь и бежишь, и никак не можешь ее достигнуть. Почему важно дать четкое определение всем этим вещам? Да потому что пока мы не определим понятие однозначно, будет неясно, что нам дальше делать со всем этим, куда бежать и чего достигать. А в идеале даже ввести что-то вроде науки или области знаний о счастье. Существует потенциал для более глубокого изучения этой области, включая разработку специализированной терминологии и методологии. Несмотря на наличие ценных работ и подходов к пониманию счастья, есть место для более систематического подхода к этой теме. Было бы интересно увидеть развитие образовательных программ, которые могли бы подготовить специалистов, способных помочь людям в их стремлении к более счастливой жизни. –